настраивает передатчик, — объяснил Майк. Потом донесся ритмичный стук морзянки. «Дзи-эр-ха», — громко читал по буквам Майк. Гудение замерло, зазвучало в другой тональности и несколько громче. Это могла быть принимающая станция. «Та-та-та-ти-та», «Ти-ти-ти-ти-ти-ти». Неизвестный радист на ключе исправился. «Та-та-та-та-та», «Ти-та-та», «Та-ти», «О-ка», «Че». Он понял и переходит на другую частоту, — пояснил Майк как переводчик. Коллега за приемником сдвинул наушник с левого уха и повернул ручку настройки. — Это опять он, — сказал он и снова надел наушники. — Ти-ти-ти-ти-та. Ти-ти-ти-ти-та. В-настройка. Майк Уэстон наклонился. Его лицо напряглось. Я вложил ему в руку материалы. Он кивнул. Хобарт уже передавал содержание сообщения. «Ты получишь точный текст для проверки», — сказал Уэстон, одним ухом прислушиваясь к громкоговорителю. «Клавиши печатной машинки регулярно постукивали. Я понял, что нужен здесь так же, как вегетарианец на съезде мясников, и откланялся после первого намека. Пока Хобарт продолжал работать на ключе, я вернулся в офис». Фил уже ждал. Я углубился в телефонную книгу Нью-Йорка. Имя Хоскинса встретилось по меньшей мере две дюжины раз. Но, к счастью, среди них оказался лишь один консультант по экономике. — Что ты от него хочешь? — спросил Фил. — Спросить, откуда он получил эту информацию? В данный момент нам не остается ничего другого, как ждать, какой результат дадут фальшивые материалы. Может быть, после этого похитители освободят Елену Хобарт? — Будем надеяться, — проворчал мой друг. — Когда мы будем знать, что она в безопасности, сможем обрушить на бандитов все наши силы. 87-я улица — необычный адрес для конторы консультанта по экономике. Собственно говоря, считается, что такое учреждение должно находиться не в жилом квартале, а вблизи больших промышленных производств, ну, скажем, в Бруклине или Квинсе. Хоскинс предпочел устроиться к западу от Центрального парка. В вестибюле мы сориентировались по указателю и направились к лифту. Я нажал пальцем на кнопку четвертого этажа. Как только кабина тронулась вверх, за стеклянной дверью появилось лицо Теда Боумана. Но лифт уже был в движении и не мог остановиться. Боуман тоже узнал нас. С бессильной злостью мы смотрели, как он повернулся на каблуках и бросился отсюда, как будто за ним по пятам гнался сам сатана. Лифт остановился на втором этаже. Я тут же снова нажал кнопку первого. Ну, конечно, мы опоздали. Боуман был уже далеко. Продавец-итальянец из фруктовой палатки у входа видел мужчину, подбежавшего к своей машине и умчавшегося во весь опор. «Песочного цвета Бьюик с нью-йоркским номером», — сказал итальянец. Это все же была зацепка, ограничивающая Боуману свободу передвижения, так как он мог теперь считать, что все копы в городе будут задерживать автомобили такого типа. Мы опять поднялись в контору Хоскинса. Тот был удивлен, увидев нас, но ничего не сказал. Помещение, которое он использовал под контору, было узким и темным, обстановка явно приобретена на распродаже. Я заметил два чистых стакана, стоявших на письменном столе рядом с бутылкой. — Вы ждете посетителя? — спросил я. — Да, мистер Коттон, иначе меня бы сейчас здесь не было. Я бываю здесь редко. Чаще я посещаю своих клиентов на их предприятиях. Могу я узнать, что вас привело ко мне? — Недавно мы встретили вас у мистера Хобарта. Вы работаете на него? — К сожалению, нет. Я сделал ему одно предложение, которое вряд ли сможет заинтересовать вас. — Нас интересует все, что связано с его фирмой, — сказал Фил. — Ведь инициатор взрыва на предприятии Хобарта все еще не схвачен. О похищении мы не сказали ни слова. В газетах пишут, что взрыв устроил какой-то рабочий. Мы имеем основания.